Глава 65. Прелюдия к катастрофе. Король Эдмаринсу, королевство Формс, нахмурился, выслушав доклад. Статус-кво торговли, протекавший на приграничных территориях, был нарушен. В первое время прибыль и убытки торговых операций сменяли друг друга постоянно в течение года или даже дольше. Но в этот раз изменения оказались слишком резкими. Благодаря своему местоположению, основным торговым партнером королевства Фармс являлось королевство гномов. Из-за отсутствия опасных мест на торговом пути между ними, прямые сделки несли большую выгоду. Так что наибольшую прибыль приносил импорт, чему в немалой степени способствовал высокий налог. Но простой продажи товаров другим королевствам было недостаточно, чтобы почувствовать удовлетворение. А вот если импортные товары смогут продаваться только в пределах страны, без каких-либо торговых сделок с иностранцами, это будет способствовать дальнейшему росту прибыли. Так что именно такое решение было принято по рекомендации министра экономики. Первым результатом новой экономической политики стал приток искателей приключений в страну. А продажи и доход немало увеличились. Но в течение последующего месяца все пошло на спад, и началось немедленное расследование причин происходящего. Ущерб не ограничивался одними только импортными товарами. Заграничные купцы, прибывшие для покупки товаров, и авантюристы, эмигрировавшие в страну на постоянной основе, исчезли полностью. Их присутствие в городах оказывало существенное влияние на доходы магазинов и гостиниц. Так что ситуацию невозможно было игнорировать. И расследование не оказалось проблемой для тех, кто может себе позволить просто сесть и немного подождать. Однако результаты были шокирующими. «Похоже, в великом лесу Джора появился новый город. И кроме того, населяют его монстры». Вот так ситуация. Просто абсурд. Когда Вирадура исчез, всплеск активности монстров вызвал причины для беспокойства. В Великом лесу Джура живет множество подобных тварей. Однако уровень угрозы от них был минимальным. Даже при условии, что среди проживающих там существ многие превышают ранг Б. Сколько же нужно сил, чтобы воздвигнуть город в подобном месте? Даже защита его и прилегающих деревень от зоны проживания монстров требует множества инвестиций, а также налоговых денег. Более того, живущие в городе монстры — явление просто беспрецедентное. Вот так феномен. Монстры основали страну. Кто вообще в такое поверит? Однако появились сообщения, что племена гоблинов постепенно эволюционируют в нечто человеческое, приобретая схожую с людьми физиологию, а фигурами напоминая орков. Докладывалось, что новый вид именует себя хоб-гоблинами, и в настоящий момент они уже настолько сблизились с людьми, что даже принимают участие в бизнесе, совершая сделки на языке людей. И это еще не все. Также сообщалось об орках и высоких орках, чьи знания техники и организации ее работы использовались для создания и поддержания дорог. Просто абсурд, сколько ни думай об этом. Сколько времени уйдет на одного конкретно взятого индивида на эволюцию? Разумеется, с этим стоило бы разобраться в первую очередь. Новость об эволюции целой группы – да. О таком уже многие столетия никто и не слышал. Разумеется, я не сомневался, что шпионы лгут. Но это оказалось не такой уж проблемой. Главная проблема – появившаяся из ниоткуда город. Прямо в великом лесу Джура, на прямом тракте королевства гномов, сформировалась небольшая страна Бурмунд. Кроме того, была дана гарантия безопасности торгового пути. Пренебрегать этим было нельзя. В конце концов, если маршрут окажется разрешенным, Фармс утратит геополитическое преимущество. А так как доходы королевства почти полностью зависят от торговли, для него это может стать вопросом жизни и смерти. Благодаря высокой индустриализации соседнего королевства гномов, местный уровень промышленности стремится к нулю. И кухни национальной не имеется, и даже ресурсов, которые можно было бы обрабатывать. Развитие здешнего сельского хозяйства достаточно, чтобы никто в королевстве не голодал. Но при этом от них налогов не хватит, чтобы покрыть государственные расходы. Туризм и торговля – источник жизни страны благодаря высоким тарифам. До сих пор, благодаря возможной угрозе Вирадуры, торговый путь через королевство Фармса был весьма успешным. И никто не предполагал, что через 300 лет все может измениться. Иными словами, развитие страны на будущее в подобном случае никто не рассматривал. «А что делать сейчас?» Никто не мог дать королю ответ. Сейчас, в месте, где все собрались на экстренное заседание, почти все члены получали сходные доклады и отчеты. Собравшиеся здесь люди были дворянами высшего сословия, участвующие в управлении государством и связанные непосредственно с центром. И все присутствующие здесь знали лучше кого бы то ни было, что при отсутствии преимущества в торговле с королевством гномов, национальная сила королевства потерпит крах. И хоть никто и не ответил, ответ был. Однако, всю ответственность на себя возьмет тот, кто решится произнести это вслух. И это не что-то, что можно сказать с легким сердцем. «Давайте вторгнемся туда и уничтожим город». Вот эти слова. Даже объединив усилия всей страны, наибольшее количество готовых к мобилизации войск будет насчитывать порядка 100 тысяч человек. Однако против эволюционировавшего монстра обычный солдат бесполезен. Необходимы подготовленные рыцари или наемники. Это не война между людьми, где можно справиться с массовой мобилизацией населения. Здесь любителям не место. Никто не хочет роста числа напрасно погибших людей. Так что из этих 100 тысяч к реальным условиям войны готовы около 20. Наемники составляют большую часть из этого количества. Рыцари едва ли наберется хотя бы 10 тысяч. И это если считать всех без исключения рыцарей в регионе. Если же рассматривать реальное количество тех, кто подчинится приказу царя, их окажется порядка 5000. Монстров же в стране, пожалуй, около 10 тысяч, и некоторые из них, возможно, все-таки сбегут. Кроме того, если рассматривать сценарии битвы один к одному, то во внимание необходимо принять экипировку, а также учесть женскую боевую силу. Так что, с учетом всего этого, от них только местных рыцарей для победы окажется недостаточно. Для решительной победы нужно, чтобы хотя бы 10 тысяч опытных солдат были готовы. Так что, кто бы ни предложил атаковать, он будет нести бремя за недостаточную мощь боевых сил. Никто, конечно, не хочет потерять выгоду. Но и нести убытки и потери не желает никто. Все собравшиеся здесь имеют примерно одинаковый склад ума. И король легко мог прочесть мысли любого из этой титулованной знати. Факторами победы являются боевые силы и средства на войну. К тому же, нельзя пренебречь искателями приключений, остановившимся в городе монстров. Для решения этой проблемы необходимо сотрудничество, но без видимых преимуществ поддержку никто не окажет. Однако, что если преимущество есть? После устранения монстров в городе и приобретения там легитимной власти, вполне возможно установить господство над побежденными. Рабство монстров не такая уж и редкость. Значит, нужно ликвидировать проблемный город, а оставшихся в живых монстров поработить. К тому же, за счет этого вполне можно расширить территорию страны. А кроме получения королевством Фармс новых земель, появится также и возможность получить благословение Великого Леса Джура. К тому же, дальнейшую оборону можно будет оставить на монстров. Совет не одобряет человеческого рабства, но с подобными существами никаких жалоб не возникает. А какие доходы начнутся от открытия новых торговых путей? Сплошные преимущества. А то, что очаровало короля больше всего, это шелк. Образец его был доставлен из города, и ничего подобного раньше в царской особе испытывать не доводилось. Сравнивать это с волшебными волокнами или конопляной тканью – это было бы просто кощунством. Анализ показал, что ткань соткана из коконов адской моли, Это довольно опасные монстры, даже если не ограничиваться коконами в качестве материала. Однако, никто просто не мог поверить, что существует ткань лучше этой. А значит, способ ее производства должен быть получен любым способом. С большим успехом это может стать национальной специализацией производства страны. Это и многие другие выводы будут получены, если город будет завоеван. Невольно лицо короля исказилось от сильного желания. Проблема была в подчинении, но на этот счет у короля имелся план. Ранее он уже связывался с кардиналом Николасом Супертосом из церкви. Экстренное магическое письмо было отправлено через волшебную связь между странами. Содержание письма казалось страны монстров. Оно было старательно расписано, так как не должно было вызвать у церкви и тени беспокойства, но при этом пробудить желание позаботиться об этой проблеме. Даже король Эдмаринс узнал кардинала Николаса. Ведь он проницательный человек, который пойдет на все ради прибыли до тех пор, пока это не станет порочить церковь. Подобные люди обычно всегда думают о собственной выгоде. И такая позиция вполне понятна. В письме также говорилось, что для любых дальнейших обсуждений требуются услуги гонцов. Кажется, он вполне может разбираться в монстрах. Король Эдмаринсу скрывал удивление. Оказалось, что церковь не станет действовать до тех пор, пока не увидит большой угрозы. А если так подумать, можно ли представить целый город монстров как угрозу? Мысли короля двигались в данном направлении. Смысл существования церкви держится на том, что люди и монстры не уживаются с друг другом. Таким образом, был придуман план дальнейших действий. Будет ли для церкви достаточно обоснований подчинения себе монстров, которые не причиняют людям вреда? Конечно, нет. Но что, если появится нация, которая будет просить о помощи? Тогда атаку можно было бы представить карательной экспедицией. Это было целью кардинала Николаса. И к тому же пришел король Эдмаринсу. Если церковь может компенсировать недостаток рабочей силы в собственной стране, бой будет выигрышным. Более того, при поддержке церкви война будет священной. И лидерские позиции, и честь возглавить священную войну до победы. Все это должно быть захвачено. Поступив так, можно будет укрепить позиции короля, а также подавить позиции верхушки знати. Так что очень важно, чтобы король смог найти способ воплотить в жизнь эту стратегию. И эта встреча просто фарс ради одной единственной цели. Взглянув на дворян еще раз, Эдмаринсу убедился, что никто из них что-то сказать не собирается. Ну, теперь можно и действовать. Когда придет время, удар будет нанесен. Я хотел бы спросить каждого, но если бремя слишком велико... И он понизил интонацию, будто прекращая говорить. Ваше Величество, простите за грубость. Кажется, город монстров начал торговлю с искателями приключений, а их теневой поддержкой является королевство Бурмунд. Если мы нападем при таком положении дел, соседние страны не будут к нам очень любезны. Верно. У них к тому же есть поддержка кузнечных гномов, а теперь они шлифуют и собственные технологии. Если мы соберем войска, взгляды соседей устремятся на нас. Два дворянина высказали свои возражения. Маркиз Мюллер, член благородной фракции, и граф Герман, его последователь. Король хотел прищелкнуть языком, но стерпел. «И что же вы предлагаете делать?» Вопрос адресовался тем двоим. Даже при внимании всех соседних стран, при поддержке церкви никаких нареканий не возникнет. Однако... Если сказать это прямо здесь, многие дворяне в поисках выгоды начнут стремиться захватить власть. Этот город будет находиться под королевской юрисдикцией, и нет никакой нужды делить его с дворянами. Двое, получившие вопрос, смотрели друг на друга. Может послать гонца? Если связаться с этим городом, угроза монстров исчезнет, и мы получим прибыль от краткосрочных сделок. Мы введем налог на защиту туристических мест для людей, приезжающих к нам на отдых и туризм. К тому же при улучшении положения безопасности торговля с гномами только расцветет. Так высказался Мюллер. Граф Герман кивал головой на каждое его слово, выражая свое согласие. Конечно, доля истины в этом есть, причем довольно большая. После исчезновения Вература мы просто можем взять оборону на себя, как сделали это дома. Идея вполне хорошая, подавлять ее не следует. Но если они строят торговые пути, остается факт, что они нарушают интересы Фармс. И это уже совсем другая история. И Мюллер, и Герман обеспокоены защитными мерами касательно леса, так как находятся у его границы. К тому же, территория маркиза Мюллера также граничит с королевством Бурмунд. Так что он очень заинтересован в хороших отношениях. Возможно, именно по этим причинам они выступали против порабощения монстров. Возможно, даже они получили взятки от Бурмунда. Но как бы то ни было, решение уже было принято. Так как он уже был королем, будущее находилось в его руках. А голова его уже полностью забита славой и богатством. «Ваша позиция мне ясна. Но все же, я спрошу вас, сможете ли вы доверять монстру? Если в будущем они внезапно нападут на нас, кто возьмет на себя ответственность? Вы сможете взять ее на себя? Дорогие вам люди, их свобода и жизнь. Вы защитите их всех? Ответная сторона – это чудище. И они не созданы для сосуществования с людьми, чьи мысли просто не могут понять и разделить. Если хорошо об этом подумать, будете ли вы столь же легкомысленны?» Эта фраза уже для устрашения и угнетения. Лица Мюллера и Германа побледнели, и они молча стояли, не в состоянии ответить. Ну еще бы, они люди, и как партнерам могут доверять только друг другу? Король ответной стороны может оказаться фальшивкой с двойным телом, чья подпись не будет иметь никакого значения в итоге. Если им довериться, возможно, не получишь никакой отдачи. Если симпатизируешь монстрам, будь готов столкнуться с последствиями. Из отчета было известно, что представитель – добрый малый. Но, похоже, эти сведения присутствуют не во всех докладах. Не грех использовать небольшую хитрость, чтобы выявить оппозицию. Но даже если кто-то выступает против, все уже решено. Убедившись, что больше возражений нет, короли делают свой ход. Таким образом, было принято решение в королевстве Фармс, что для подчинения себе города монстров под названием Темпест нужно поднимать войска. После того, как высшее сословие дворян ушло, услуга появился в сопровождении некого человека. Человека звали Рейхуми. Это был посланник кардинала Николаса. «Как я и ожидал. А вы приехали, посланник Дано? Сегодня было принято решение собрать войска». «Очень хорошо. Кардинал будет доволен». «И были дворяне, не согласные с этим решением, но их мнение больше уже никогда никого не заинтересует». «Нет. Но у меня нет такой власти для этого». После небольшого приветствия король поднял интересующую его тему. Неожиданно оказалось, что у посланника была пара учеников, чьи глаза были подобны бездонной бочке, взглянув в которую, можно было бы почувствовать неописуемый холод с примесью безумия. Что же касалось наращивания армии Фармса, церковь пообещала оказать помощь с подкреплением. Таков был уговор с посланником, запрос считался официальным. По его решению, церковь направит священные войска, посвященные покорению монстров. Среди подкрепления будет 3000 профессиональных истребителей монстров, а также 1000 связанных с церковью рыцарей. Снаряжены последние будут магическими мечами имеющие против монстров высокую эффективность. Также множество борцов с монстрами будут иметь особые индивидуальные способности, которые могут оказаться незаменимыми в борьбе. Столкнувшись с такой мощью, даже эволюционировавшая группа монстров покажется беспорядочной толпой. Несмотря на примерно равное количество, разница в квалификации сторон окажется колоссальной. Король Эдмаринсу вздохнул с облегчением, узнав, какие силы будут у него в бою. 500 собственных рыцарей и еще 4000 церковных, и еще никак не меньше 3000 наемников. Суммарное число профессиональных солдат превысит 12 тысяч. Монстров, если считать вместе с женщинами, будет чуть больше 10 тысяч. И затем, когда крестовый поход против демонов будет окончен, возможно, у него появится слава короля-героя. Конечно, придется увеличивать сумму пожертвований церкви, но это малая цена по сравнению с прибылью, которая скоро станет доступна. Секретное совещание короля и посланника длилось еще довольно долго. Из-за пламени зависти, амбиций и желания тормоза короля отказали под напором жадности. И в скором времени на Темпест обрушилось великое зло.